Нэт тут же шлепнула меня по руке. «Грант, это очень невежливо разговаривать так со своим учителем. Она живет уже много веков и любит наблюдать за вселенной, словно старушки за телевизором». Нэт замерла на секунду, пытаясь придумать ответ, но это все равно не дает тебе права оскорблять ее. Технически она превосходит тебя как маг. Хм, верно. Но опять же, она превосходит меня только потому, что она чертовски стара и у нее было время изучить все это. Нэт вскинула руки вверх, отказываясь рассуждать со мной, что вызвало широкую улыбку на моем лице. «Простите, что прерываю, но энергия, исходящая от этой книги, увеличилась, и земля вокруг нас начала разрываться. Может, нам стоит отойти?» Маска Сив сломалась, когда земля под гримуаром начала трескаться. «Ну, если вы останетесь на месте, то вероятность того, что вас убьют, составляет около 50%. И я точно не собираюсь вас спасать». Сив не нужно было больше слов, она схватила Тора за воротник его рубашки брони и начала тащить его прочь. Лаки тоже все понял, так как он буквально телепортировался прочь. Умный парень, лишь один стоял там, не намереваясь пропустить ни одной мелочи. Надеюсь, он умрет от энергетического столкновения, которое вот-вот начнется. Йо, что происходит? Мой ментальный мир начал дрожать. О, ты делаешь еще одну такую штуку. Почему ты меня не позвал? Шукаку выбрал очень важный момент для появления. Потому что ты смотрел аниме, и я не хотел, чтобы ты мешал. Что бы там ни было, наблюдать за созданием этих штук очень весело. Особенно учитывая, что они намного сильнее, чем даже Джуби. Это напоминает мне о том, как каждый из нас родился. Мой старик показал нам свои воспоминания о битве во время нашего рождения. Хотел, чтобы мы знали свое происхождение. Хм, это было мило с его стороны. Что ж, Шукаку, садись поудобнее и наслаждайся зрелищем. Камень вот-вот будет создан. Нэт, пожалуйста, отойди назад и убедись, что надела все те побрякушки, которые я сделал. Они должны защитить тебя почти от всего на свете. Ну, от всего, что я могу себе представить, я немного перестарался с ними, она может оказаться в центре самой большой ядерной бомбы и не почувствовать ее. Это слишком, возможно, но безопасность Нэт имеет первостепенную важность. Конечно, удачи, Нэт быстро чмокнула меня в губы, прежде чем улететь, используя одну из моих безделушек. Скрии, звук рассенсюрикена. Воздух вокруг гримуара задрожало. Куски земли под ним начали рассыпаться в небытие. Черт, так здорово за этим наблюдать. Я чувствовал гримуар через нашу связь. Он становился только сильнее и умнее с притоком книг Асгарда. Сейчас он получал еще одно огромное усиление. Второй камень. Бзззззззззззззззззззззззззз. По поверхности гримуара пробежала зеленая молния. Когда камень времени начал падать, я использовал телекинез, чтобы схватить его. Это, я заглушил бормотание Одина. В левой верхней точке пентаграммы образовался зеленый самоцвет. Бум. И я, и гримуар взрываются силой. Отлично. Вуш. Оранжевый портал начинает открываться, заставляя моих хозяев подпрыгнуть и встать в атакующую позицию. «Назови себя, нарушитель!» — кричит один, испуская силу. Лысая, которую теперь зовут Рион Кали, спокойно проходит через портал, полностью игнорируя остальных. «Ах, значит, все закончилось!» Я ощущала волну энергии на протяжении всего пути к Земле, но полагаю, это потому, что я хорошо знакома с Камнем Времени. Она остановилась перед гримуаром и начала его рассматривать. Это привело к тому, что он начал парить вокруг нее, уворачиваясь от ее тонких заклинаний обнаружения. Нэт невольно посмеялась с этого. Остальные немного расслабились, но они все еще были слегка обескуражены ее присутствием, а один все еще был вполне объяснимо зол. Но я понимаю и ее, ведь она так же сильна, как и один, если не сильнее. Зачем ей играть по его правилам, особенно учитывая то, что здесь еще есть я. Шутки шутками, но в конце концов, она все еще мой учитель. Так что очевидно, на чью сторону я стану. «Откуда у тебя камень бесконечности?» — прорычал на нас один. Я смотрел на него и не мог отделаться от мысли, что он идиот. У него имеется один в его хранилище. Почему он говорит так, будто не видел его ни разу? Если только он не знает, что это такое. Я поднимаю ладони, и в нем появляется тессеракт. Я уже отметил его, когда Тор показал мне его пару дней назад, но я хотел сосредоточиться на скандинавской магии и сказал ему, что изучу его позже. как ты достал его из хранилища?» — кричит Тор, широко раскрыв глаза. Я игнорирую его и начинаю использовать заклинание обнаружения. Результаты многое объяснили. Коробка скрывает сигнатуру камней. Я и не думал ее искать, потому что и так знал, что она там есть. Я начал сминать коробку. На ней появлялись трещины, пока она не разлетелась на мелкие синие осколки. Из моей руки начали падать кристаллы. Я раскрыл руку, показывая маленький голубой драгоценный камень, округленный тем, что было внешним слоем тессеракта. «Стой!» — крикнул один и начал идти к нам. «Это принадлежит Асгарду. Отдай! Ха-ха-ха! Вот лицемер!» Когда он узнал, что не может его использовать, он был более чем счастлив позволить мне изучить его, а потом уничтожить. Теперь, когда он знает, что это такое, он хочет его вернуть. Я ухмыляюсь ему и выпускаю свою силу. Я направляю ее в сторону от Нета и старой Карги и давлю на них. Результаты мгновенны. Лаки и Сиф оказались на коленях. Тор немного пошатнулся, но упрямо поднялся на ноги. Один выглядел разъяренным, он выпустил свою силу и начал давить на меня. Но было очевидно, что я одерживаю верх. Он начал выпускать все больше и больше своей силы, пытаясь сравняться с моей, но вдруг остановился, и его лицо побледнело. На его лице появилось выражение чистого ужаса. Сначала я растерялся, но потом в пространстве рядом с нами начала бурлить зеленовато-черная энергия. Это был момент осознания. Типа «а-а-а», вот почему он так боится. Вскоре энергия распространилась и образовала портал. И сразу после этого из него вышла растрепанная фигура. Ах, как хорошо вернуться. Глава 102. Появление Хилы. Ссылка на Patreon автора. http://patreon.com/Хелицпанда. Ах, как хорошо вернуться. Вторженцем оказалась высокая темноволосая женщина. Она была одета изорванной в зелено-черный комбинезон. Волосы ее были растрепаны, и выглядела она так, словно пришла с поля боя. «Кто ты? Назови себя!» — крикнул Тор. Молнии пронизывали его. Лаки отступил назад, почувствовав исходящую от нее энергию, а один все еще был слишком потрясен, чтобы говорить. Хила, напротив, огляделась вокруг, заметив, в какой ситуации оказалась. «Хэмэмэм, лишь один мне знаком, кто же остальные?» Но опять же, я пробыла в заперти тысячелетия, так что вполне очевидно, что за это время успело многое измениться. «Как тебе удалось сбежать, Хила?» Один справился со своим шоком и быстро собрал всю свою силу, готовясь к неожиданной схватке. На самом деле он обладал гораздо большей силой, чем раньше, чуть ли не наравне со мной. Правда, большая часть его силы была направлена на печать, которая держала Хилу в заточении. Ну, он облажался. Теперь ему придется справляться с этой занозой. «Отец, кто она?» Тор быстро встал на сторону отца, готовясь к атаке. Уорд похлопал себя по лбу за свою глупость. «Идиот, я даже сказал ему, кто она. Неужели он так быстро забыл?» «Как, отец, значит, у тебя появилось новое потомство после того, как ты запечатал меня?» Теперь, разглядев его получше, я замечаю, что он несколько похож на тебя. Отрасти ему бороду, убери глаз и немного состарь его, и он будет точным копией тебя. А теперь, где мама? Мама? Спросил Лаки растерянным тоном. Он ставил под сомнение здравомыслие этой женщины. Она только что вышла из портала и теперь спрашивает о своей матери. Фрия была убита Маликитом, когда темные эльфы вторглись в Асгард, спокойно сказал Уорд. Хила замерла на месте, прежде чем испустить печальный вздох. «Ясно, как прискорбно. Мне очень хотелось увидеться с ней после стольких лет». Тор, наконец, понял это и смог пролепетать. «Ты, Хила?» «Да, я Хила Одинздактир, богиня войны и смерти, палач Асгадра, первенец и законная наследница». «Нет, я не доверю тебе, Асгард», — кричит один, когда в его руках материализуется копье. «У тебя нет выбора, глупый старик. Когда мы строили Асгард, разграбляя другие миры, ты с радостью посылал меня убивать их, но как только Асгард достроили, ты вдруг прозрел и остановился, даже запечатал меня, пожертвовав своими валькириями, потому что я была сильнее тебя». Хила ухмыльнулась, создавая в своих рук два черных меча. Уорд и древние прищурились при виде мечей, они посмотрели друг на друга и кивнули, они почувствовали силу, живущую в них, смерть. Мечи были наполнены энергией смерти. «Значит, мифы оказались правдой. Она и вправду аватар смерти», — сказала древняя Рион. «В любом случае, должно быть весело», — сказала Нет, стоявшая позади них. Она была немного взволнована предстоящей схваткой. «Не то чтобы я ее винил. Один вел себя как мудак, и мы сможем увидеть в бою самого аватара смерти. Давайте, мы справимся с ней. Тор крутит свой молот, добавляя в него свои новые, несколько улучшенные силы. Нет, мы не справимся, придурок, крикнул Локи, держа в руках свои кинжалы. Он проклинал Одина за то, что тот наложил на него это проклятие. Теперь он не сможет убежать, потому что Тор бросится в бой. И вопреки всем своим инстинктам, он тоже должен драться. Получи. Тор наконец закончил заряжать молот и с полной силой запустил его в Хилу, которая бросила в Тора один из своих мечей. Оружие пролетело мимо друг друга. Один заблокировал меч смерти Хилы своим копьем, а все внимание было приковано к Хиле, которая улыбалась, глядя на летящий молот. Она протянула руку и схватила молот, остановив его на месте. Это невозможно. Тор в шоке смотрел на свой молот, пытаясь призвать его обратно, но Хила держала его на месте. Дорогой, ты даже не представляешь, что возможно, ухмыляется Хила, начиная сжимать молот. Треск, треск, треск, бум. Из ее рук вырвалась молния, ослепляя все вокруг. А секундой спустя, молот упал на землю, разлетевшись на куски. Мьёльнир был разрушен. Аплодисменты. Все повернулись к Уорду, который хлопал и ухмылялся. И на древнюю Рион, которая хрустела чипсами. Это было круто. Вживую все гораздо зрелищнее. Рион кивнула, согласна. Я видела это много раз. Но когда у тебя VIP-место, то все намного лучше. Малыши тоже согласны. Сбоку. Глаза Пикачу, Сквиртла и Чермандера сияли. Каждый из них взял в руки маленькую табличку. Пика 10. Сквиртл 10. Чар 10. 10 из 10. Похоже, у Хилы появились фанаты, говорит Нед, закрывая свою видеокамеру, сделанную Уордом для того, чтобы запечатлеть такие моменты в формате 4К, на случай, если ему захочется пересмотреть. Хаэм, Хила наклонила голову и посмотрела на маленьких ребят, которые были напуганы ее проницательным взглядом. Интересно, она начала идти к ним, полностью игнорируя группу Тора. До моего заточения таких существ не было. Мне нужно знать, я была мастером зверей во время войн. Она начала дергать Пикачу за ухо. Все трое тряслись как сумасшедшие, и лица у них были бледные. Они посмотрели в сторону Уорда в надежде спасения, но увидели, что он снимает их, сжимая бока от смеха. Нед решила вмешаться, пока они не потеряли сознание от страха. Вероятно, Грант получил их из какого-то неизвестного мира. Все наши спутники немного странные. Чего один беззубик стоит? Хила отпустила желтую крысу, чтобы получше рассмотреть дракона, который наклонил голову, а потом начал прыгать вокруг Хилы. Ну, они, конечно, симпатичнее, чем те, к которым я привыкла. Я тоже скучаю по своему Фенриру. Скоро я верну его, как только разберусь с ними. Хила оглянулась на команду Асгарда и увидела, что один стоит там один. Огонь. Глава 103. Атака на Хилу. Ссылка на Patreon автора. http://patreon.com/halitspanda. Огонь. Голос Одина прогремел по всему Асгарду. Я наблюдал, как вся военная артиллерия и оружие Асгарда были направлены на Хилу. Выглядело круто, но я взмахнул рукой, и сильный синий пузырь окружил нас троих. Впечатляет. Вы стали еще лучше. Эти символы из скандинавской магии. Но вы объединили ее с древней и другой странной магией, которую получили из мультивселенной. Довольно неплохой барьер, честно говоря, эти теневые клоны слишком сильны, похвалил Рион древняя, постукивая по барьеру. Не стану отрицать, но даже с ними его было очень сложно сделать. На это потребовалось несколько тысяч клонов. Одна крошечная ошибка, и они тут же взрывались и умирали. Смешивать такую магию – практически самоубийство. Но если у вас все получится, то прирост будет значительным. У меня все еще имеются воспоминания об их моих смертях. Это чертовски страшно, так сосредоточиться на заклинании, чтобы оно случайно взорвалось у тебя перед носом. Я повернулся к маленьким тварям. Половина из них уже потеряли сознание от вида приближающегося оружия. Полезайте внутрь, если не хотите, чтобы вас взорвали. Как только я произнес эти слова, мимо меня пронеслось черное пятно. Беззубик, который нес некоторых из них, прыгнул в чемодан на максимальной скорости. Остальные последовали за ним, волоча за собой потерявших сознание. Вздох. Я использовал магию, чтобы схватить их всех и запихнуть в чемодан. Посмотрим, как она справится с этим. Моя группа смотрит на Хилу, которая с насмешкой реагирует на приближающееся оружие, лазер и пули. И это все, в мое отсутствие Асгард пал ниже никуда. Она берет меч в правую руку и кладет ее на левое плечо, готовясь сильно взмахнуть. Ее клинок начинает темнеть. Оно покрылось серо-зеленым туманом и завибрировал. Посмотрим, пробудит ли это ваши воспоминания. Волна смерти. И резко она взмахнула мечом горизонтально к небу. Темно-зеленая полоса отлетела от ее меча, расширяясь и увеличиваясь с каждой секундой. Когда она достигла атаки Асгарда, то поглотила все и уничтожила. Лазеры, ракеты, оружие. Все было уничтожено. Вау, кто эта страшная цыпочка? Шукаку, хорошо, что ты объявился. Я все думал, очнешься ли ты когда-нибудь. Надеялся, что нет. Хар, а ты все такой же засранец, Уорд. Да, кстати, зацени ментальный мир. Я все здесь отремонтировал. На это ушло пару недель, но оно того стоило. Я быстро заглянул в ментальный мир, но тут же осекся. Все было превращено в десерт с несколькими оазисами. Здесь были величественные пирамиды и несколько десятков статуй Шукаку. Они были в 5 раз больше него. На одной из них ему поклонялись люди, на другой он стоял на вершине поверженного Кьюби. Все это место – лишь подпитка его эго. Серьезно, Шукаку, это то, над чем ты работал. Потрясающе, не правда ли? Но мы вернемся сюда позже. Что с этой девушкой? Ее энергия пугает меня до смерти. Пхила, богиня войны и смерти. О-о-о, тогда, что мы делаем рядом со страшной богиней смерти? Я хочу узнать, заинтересована ли она в союзе. Мы хотим, чтобы страшная богиня была на нашей стороне. О, больше лазеров. Я снова обращаю свое внимание на Хилу, когда она выпускает еще одну волну, взмахнув мечом. Была ли необходимость объявлять атаку? Я просто не мог удержаться. Зачем люди это делают? Я в основном делаю это ради забавы или чтобы сбить кого-то с толку. Хила немного поразмышляла. Хм, нет, не совсем. Но за годы участия в войнах, я заметила, что люди начинают бояться гораздо больше, если произнести атаку вслух. Произносить волна смерти и наблюдать, как все вокруг, включая тебя самого, исчезает, это то, что нужно. Она жуткая. Думаю, мы отлично поладим. Хила. А вот и старик. Один устремился к Хиле со своим гунгнером, переполненным силой. Теперь, когда ему не нужно тратить силы на то, чтобы держать Хилу в заключении, он стал гораздо могущественнее. Но он все еще не должен быть настолько силен. Даже мне пришлось бы уклониться от этой атаки. Вероятно, использовал какую-то хитроумную тактику. Он хорош в этом. Я имею в виду, если он не может победить кого-то, то просто жертвует своими людьми, готовясь запечатать их. Так что я предполагаю, что он истощает силы своих солдат. Ставлю 3 за креативность. Ха-ха-ха. Это все, на что ты способен. Хила рассмеялась ему в лицо, прежде чем броситься на него и встретить его лоб в лоб. Столкновение копья и меча. Чем больше я нахожусь в Асгарде, тем быстрее возвращаю себе свои истинные силы. Она начала отталкивать Одина назад. Откуда в тебе столько силы? Хель должна была истощить тебя. Ты так долго пробыла вдали от Асгарда, так почему? Скрипнул зубами один, заставив Хилу улыбнуться еще шире. Я связала себя с Хилью. Благодаря этому не дала своей силе полностью иссякнуть. Хель, не Асгард, но она все равно поддерживала меня достаточно долго, чтобы стабилизировать мою силу. И когда печать начала ослабевать из-за того, что ты забрал у нее часть силы, я понял, что это мой шанс. Ты уже сражался с сильным противником, а я вырвалась. Она улыбалась как ребенок, но ее жажда крови зашкаливала. Ну, ты понял. Надеюсь, ты готов к этому один. Потому что правление всеотца закончится здесь. Она надавила своим мечом на рукоять копья, толкая его вниз, заставляя Одина встать на колено, в то время как ее меч, наполненный энергией смерти, приближался к его голове. Затем я услышал абсолютно идиотский крик быка, что набросился на Хилу. Хилараа. Глава 104. Смена владельца. Ссылка на Patreon автора. http://patreon.com/halitspanda. Тор во всем своем великолепии направился к Хиле. Я смотрел, как бог грома противостоит богине смерти, аватару самой леди смерть. Он труп. Ах, нынешний вид Тора напомнил мне 4 горы Каге. Все его тело было покрыто молниеносной броней. Но, бум, Хила небрежно ударила его и отправила в полет. Напасть вот так на короля богов. Просто самоубийство, не иначе. Тор был впечатан в склон горы. Один попытался использовать эту возможность, чтобы подло напасть на Хилу. Как только она обернулась, чтобы ударить Тора, один включил энергию и вонзил нож прямо в грудь Хилы. Большая ошибка, пробормотал Орион Древнее. В тот момент, когда копье должно было пронзить спину Хилы, она создала в свободной руке еще один меч, повернулась и парировала им копье Одина. Когда она оборачивалась, их глаза встретились. «Прощай, отец!» Хила использовала свой второй меч, чтобы проткнуть Одина в грудь. «Ау, жестокая какая! Мне она нравится!» — мысленно подбодрил Шукаку. «Кашель, кашель, будь ты проклята!» — выругался один, и кровь потекла из его груди. Он уронил копье, но его глаза пылали яростью и отрицанием. «Не волнуйся, я вознесу Асгард на новые высоты, гораздо выше, чем ты когда-либо мог, и прежде, чем ты уйдешь, ты не отправишься к матери. Статус аватаром смерти имеет свои преимущества, например, я могу попросить смерть о небольшой услуге. Тебя отправят в персональный ад, созданный специально для тебя, и будут пытать до скончания времен». Хила злобно улыбнулась, заставив Одина побледнеть еще больше. «Отец, нет». Тор бросился обратно, слезы текли по его глазам. Хила отпустила меч, и тело Одина упало на землю. Тор бросился к нему. «Отец, держись, кашель, Тор, убегай, выживи и срази ее, в будущем», — едва успел прохрипеть один хриплым голосом, прежде чем его тело обмякло. Довольно иронично, что парень, желавший сражаться с темными эльфами, говорит такое последнему асгардцу. Тор со слезами, текущими по его лицу, бросил на Хилу взгляд чистой ненависти. Она почти насмехалась над ним через плечо, прежде чем направиться к нам. Тор схватил труп Одина и совершил тактическое отступление, то есть убежал, поджав хвост. Но речь идет про Хилу, так что другого выбора у него не было. Еще один повержен в прах. Да, черт возьми, отсылка на песню о Надхиране Битист Хедуст группы Куейн. Приятно видеть, что твои познания в поп-культуре растут, Шукаку. Итак, теперь, когда с вредителями разобрались, не хотите присоединиться ко мне на ужин? Я уже тысячелетия ничего не ела, сказала Хила непринужденно, словно только что не убивала своего отца. Нед смотрит на меня и Рион. Мы оба пожимаем плечами. Нам все равно. Затем улыбается Хиле, с удовольствием. Благодарим за предложение. Нед и Хила начинают идти к дворцу, люди в страхе уступают им дорогу. Я и Древняя переглядываемся, и снова пожимаем плечами. Она открыла пакет с чипсами, взятый бог знает откуда. Видя, что мне нечем заняться, я беру амф из своего инвентаря и наслаждаюсь напитком, пока мы идем. Уголком глаза я заметил, что на земле что-то дымится. Когда я разглядел это получше, я чуть не подавился своим напитком. На земле лежал Лаки, из его обгоревшего тела выходил дым, изредка от него исходил маленький огонек. Он был похож на подгоревшее пирожное. Он продолжал бормотать ругательства и рассказывать, как он будет пытать Тора. Сделав пару фотографий для будущего материала для шантажа, я оставил тщедушного бога лежать там. Кто-то обязательно найдет его, потому что из него постоянно идет дым. Королевский зал. Этот маленький манипулятивный кусок дерьма, сказала Хила, глядя на расписной потолок. Он переписал всю нашу историю. Только взгляните на эту ложь. Бокалы и садовые вечеринки, мирные договоры. Один гордится этим, не стыдясь за цену, которую пришлось за это заплатить. Она взмахнула рукой к потолку, лезвия материализовались и пронзили его. Потолок начал трескаться и осыпаться вниз. Большие куски его начали падать прямо на нас. Хаймэмэм. Стихия пыли. Атомное расщепление. Над нами появилась большая белая прямоугольная пластина. Когда куски коснулись ее, они превратились в атомы. «Интересная способность», — сказала Хила, глядя на мое заклинание, «никогда не видела такого раньше, и довольно смертоносная». Она материализовала меч и воткнула его в белую пластину. Меч зашипел, а из его кончика начал выходить черный дым. «Хэмэмэм, впечатляет. Твое заклинание даже способно повредить меч, созданный из энергии смерти. Хотя для того, чтобы нанести ему реальный урон, потребуется много времени. Но сам факт этого все равно впечатляет». Рион завороженно смотрела на сцену. «Попробуем кое-что другое. Я отменяю масштабное дзюцу и фокусирую маленький кубик на кончике меча. Я вложил в него тонну чакры. Мне не терпится увидеть, что случится». Эффект был еще более выраженным, чем раньше. Поскольку дзюцу сконцентрировалось на мече, казалось, что оно его разъедает. Дым от него пошел теперь еще интенсивнее. «Очень интересно, ты расщепляешь любой материал до атомов. Даже если мои мечи сделаны из энергии смерти, им придана физическая форма, позволяющая разрушить их. Но они используют энергию смерти, чтобы восстановить себя, если потребуется. Таким образом, они уравновешивают друг друга. А твоя способность просто немного сильнее», — Хиле было забавно. «Нет, я трачу гораздо больше энергии по сравнению с тобой, в бою это было бы крайне неэффективно, хорошо, что это на нее не подействовало. Ну, ладно, давайте перейдем в столовую. Правда, я бы предпочла комнату поменьше. Не понимаю, зачем Одину все преувеличивать. Семья, обедающая в зале, созданном для сотни людей, кажется мне глупой». Хила слегка усмехнулась при упоминании Одина. «А во, умные люди в этой вселенной большая редкость. Ладно, даже если мы не заключим союз, я подружусь с ней, или Нет подружится. Здравствуй, дитя мое, рада наконец-то увидеть тебя снова». Мы быстро обернулись, каждый из нас был готов к неожиданной схватке. Там была замаскированная парящая фигура, покрытая черноватым дымом, который был сделан из небольшого количества энергии смерти. «Хила, ты пренебрегаешь своими обязанностями в качестве моего аватара. В моей голове была лишь одна мысль. Мне конец». Глава 105. Смерть. Ссылка на Patreon автора. http://patreon.com/halitspanda. Мне конец. Как? Я поворачиваюсь направо и вижу, что Рион Древняя стоит там, потрясенная, пытаясь сказать что-то связное. Значит, не только я. Существа вроде смерти не должны быть способны на такое. В этом весь смысл аватаров. Действовать от их имени в мире смертных. «Миледи, я глубоко извиняюсь за то, что пренебрегла своими обязанностями». Хила быстро опустилась перед ней на колени, паникуя, словно ребенок, которого отругали родители. Фигура погладила ее по голове. «Рада видеть тебя, дитя. Я просто дразнила. Я рада за тебя. Наконец-то ты освободилась из лап своего отца. Тем временем в моем ментальном мире. Какого черта? Почему здесь шинигами?» Шукаку был в панике. «Откуда мне знать, тупой Тануки? И это не шинигами. Это леди смерть. Она, босс с шинигами. Это еще хуже. Вытащите нас отсюда. Останови время, открой портал и беги. Ты с ума сошел? Мы умрем, если даже дернемся. Мы можем только надеяться, что она уйдет после того, как поговорит с Хилой. Хаем, это что?» Бесплотная фигура обратила свое внимание на меня. «Какой же нам пиздец? Какой же нам пиздец? Мальчик, откуда у тебя моя сила?» Она с любопытством смотрела на меня. «Мило, что она узнала о респире. Аэн респира. По-испански – дыхание, по-японски – дыхание смерти. Да, я чувствую ее. Аспект моей силы, которым ты обладаешь, это старение. Довольно странно, ибо я уверена, что эта сила существует в другом мире. Как ты ее получил? Она давит на меня. Ощущение, словно вот-вот умру. Черт, даже если бы я хотел убежать, я не могу этого сделать из-за клятвы, которую дал. Эта хрень почти исчерпала свою полезность, но она все еще нужна мне для последнего боя. Знаешь, что, мне уже плевать, если у этих заносчивых безумных богов есть проблемы, пусть спускаются и исправляют этот бардак. Я получил эту силу, оказав услугу руководителю, говорю я как можно спокойнее. Руководителю, я так полагаю, из компании. Давно не встречала этих ублюдков, похоже, ей не хотелось даже думать о них, как и мне. Значит, ты – новый их источник развлечений. В противном случае они бы не стали увеличивать сложность этого мира. Они, наверное, ставят на то, что ты проиграешь. Я слегка дернулся от ее комментария. Она была совершенно права во всем, что говорила. Конечно, ставит. Другого я от них и не ожидал. Похоже, она не собирается меня убивать. Отлично. У тебя есть еще какие-нибудь способности, связанные со мной? Обычно они не останавливаются на одной. Неважно, я сама проверю. Она указала на меня своим призрачным пальцем, и бузинная палочка вылетела из меня и попала ей в руки. Она может открыть мой инвентарь. Само собой, она может. Ведь почему бы и нет? Бузинная палочка, помню. Мой клон в Гарри Поттере сделал ее. Как только эти братья-идиоты оскорбили ее меня, как они тебя оскорбили, я так и не узнал правдивую историю. Я очень сомневаюсь, что простое пересечение реки могло оскорбить смерть. Хаем, я не злюсь, что они пересекли глупую реку. Эта река была коварна, и все погибли, пытаясь перейти ее. Поэтому вполне естественно попытаться найти безопасный способ пройти через нее. Но как только они перешли ее, они начали оскорблять меня. Что они преодолели смерть, что даже смерть не смогла их остановить. Мне это не понравилось. Ах, круто. Значит, они просто повели себя как идиоты. Теперь все понятно. Я убивал из-за меньшие. Младший был достаточно умен, чтобы понять, что ему конец. Поэтому он поклонился и спросил, как от меня ускользнуть. Меня это позабавило, и я дала ему часть своего плаща, просто из интереса. Так она оставили дары смерти на земле, потому что ей было любопытно и она хотела немного отомстить. Это не имеет значения, все приходят ко мне после смерти. Все, кроме бессмертных существ, которых очень мало. Стать бессмертным довольно сложно, хотя простое бессмертие означает, что ты не стареешь. Бессмертие и неуязвимость – это два разных понятия. Это правда. Я, наверное, смогу стать бессмертным за несколько месяцев. Но кто-то может просто убить меня, если у него будет хорошая возможность. Все, что я могу сделать, это минимизировать этот риск, становясь сильнее. Но она права. Все рано или поздно умрет, так или иначе. Все, что ей нужно сделать, это ждать. Зачем ей заботиться о чем-то еще? Смерть равна для всех. Маленький вопрос. Можно ли убить кого-то вроде Дармамму? Этот ублюдок скоро заявит о себе. Так что знать это важно. Погодите, теперь, когда я думаю об этом, я не получал никаких заданий и квестов. Мне казалось, что мое прибытие на Асгард их вызовет. Я подумаю об этом позже. Дармамму, ха-м-м-м, технически это возможно, но не для тебя. Чтобы убить его, тебе придется убить каждую галактику, каждую планету и каждого человека, который находится внутри него. Эффективнее очистить все темные измерения. Да, нет, слишком много усилий. Я просто повторю за Стрэнджем и создам временную петлю. Затем смерть снова обращает свое внимание на Хилу. Мое дорогое дитя, скоро здесь появится угроза. Та, что приходит на планеты только для того, чтобы уничтожить половину населения. Обычно я не вмешиваюсь, но приток душ – это боль, с которой нужно справляться. А с твоей печатью это продолжается уже довольно долго. Мальчик рядом с тобой поможет тебе. Если он откажется, его планета скоро последует за ним, и он это знает. Моя бровь начинает дергаться. Она использует меня как бесплатную рабочую силу. Не то чтобы я не планировал сражаться с Хилой, но то, как она это сказала, выводит меня из себя. Она прижимает палец к лбу Хилы. Вот информация, которую тебе нужно знать. Прикончи его и возвращайся к своим обязанностям моего аватара. Хила опускается на одно колено. Как пожелаете, миледи. Вы все со мной увидеть рано или поздно. С этими словами ее бесплотная фигура медленно исчезает. Лучше рано, чем поздно. Смерть – это одна из тех вещей, которые я не хочу испытывать. Слава мудрецу. Я думал, она никогда не уйдет. Эй, Уорд, теперь, когда она ушла, можно мне новых ништяков? Я сплюнул, услышав его слова. Зачем я вообще с ним общаюсь? Да, конечно, как скажешь. Ну, это была неожиданная встреча. Но я считаю, что нам нужно успеть на ужин. Она смотрит на меня и улыбается. Я одной этой улыбки я могу понять, о чем она думает. Приобретена бесплатная рабочая сила. Глава 106. Ужин. Ссылка на Patreon автора. http://patreon.com/alitspanda. Я, Нед, Рион и Хила ужинали в довольно обычной комнате. Сначала мы отправились в королевский обеденный зал. Он был огромен. В нем были длинные столы, и все было на высшем уровне. Хила лишь взглянула на это, потом усмехнулась и ушла, чтобы найти место поудобнее. Видимо, она была недовольна тем, что все ее усилия ушли на строительство и покупку бесполезных вещей. Ей нравился королевский зал. Он показывал гостям власть и престиж. Но обеденный зал – это уже перебор. Он предназначен для наслаждения едой и дружеских бесед. Как можно разговаривать с кем-то, когда стол длиной около 10 метров? Поэтому мы перешли в комнату поменьше, которую Хила сочла подходящей. Она оставила нас здесь и ушла на кухню. Через 10 минут она вернулась с испуганными поварами, готовыми принять наши заказы. Пока мы ждали еду, Хила решила начать разговор. «Теперь как насчет того, чтобы рассказать мне, что ты знаешь об этом безумном Титане, а я поделюсь с тобой информацией, которую дала мне моя госпожа?» И Нед, и Рион выглядели безразличными к этой теме, их больше интересовали игры с малышами. Хила настояла на том, чтобы присоединиться к нам. Беззубик лежал у нее на коленях, пока она искала его голову. «Насколько я знаю, он десятилетиями кочует с планеты на планету, истребляя половину населения. Некоторые говорят, что это его личная миссия. Другие говорят, что он уничтожает их, чтобы отправить души в дар самой смерти». Хила нахмурилась. Сейчас он решил собрать камни бесконечности, чтобы использовать их силу, дабы за раз уничтожить половину вселенной. Хила посмотрела на меня. «Ты имеешь в виду камень пространства, который держишь у себя в кармане?» Я достал камень пространства, Да, я уже уничтожил камень разума, а камень времени находится у Рион. Я указываю рукой на древнюю, которая открывает глаз Агамата, показывая камень времени. Это, пожалуй, один из самых сильных камней, поскольку с его помощью можно повернуть время вспять. Но она поклялась защищать его любой ценой. Я наложил на камень заклятие. Если ей не удастся уберечь его, то камень времени попадет ко мне, и я уничтожу его навсегда. Хила нахмурилась. Понятно, это хлопотно. Оставить камень нетронутым – большой риск. Но ты не можешь его уничтожить, так как это убьет всех, кто поклялся защищать его. Да, это отстой. Хреново у тебя дела. Заткнись, Шукаку. Возвращайся к своему аниме или иди делать новые скульптуры. Ну и ладно. И это твое спасибо за то, что я пытаюсь поднять тебе настроение. Ну, тогда как насчет того, чтобы установить правила для нашего союза? Я просто киваю ей, сигнализируя, чтобы она взяла инициативу на себя. Переговоры – долгий и хлопотный процесс, так что лучше закончить их как можно скорее. Учитывая, что у нас с тобой общий враг, Танос, будет справедливо сказать, что мы вступим с ним в бой вместе. Если он нападет на одного из нас, другой поспешит на помощь. Согласен, это как данность. Она вставила это просто для формальности. Второе. Я очень долгое время не выполняла свои обязанности, и они накопились. Неимоверно. Миледи не сильно возражает против этого, но меня это беспокоит. Я чувствую, что подвела ее как аватар. Теперь я хочу покончить с ними как можно скорее. Но если я буду делать это одна, мне понадобится столетие. Я хочу, чтобы ты помог мне с этим, Хаэм. Итак, что я попрошу взамен? Получен квест от Леди Смерть. Помощь Хиле с ее делами, не сообщая ей о моем участии. Награда будет зависеть от объема оказанной помощи. Это может быть увеличение силы или какой-либо предмет. Ограничение по времени. Нет, да нет. Ну, я все равно планировал согласиться. Я удивлен, что она это сделала. У нее не было на то причин. Предполагаю, что она что-то планировала, но также хотела помочь Хиле. У них более близкие отношения, чем я думал. Даже с учетом того, что Хила была запечатана на тысячелетия. Я имею в виду, что как раз в тот момент, когда я собирался попросить что-то взамен, заявляется смерть и предлагает взять расходы на себя. Хорошо, я согласен, но я также хочу получить помощь взамен, когда я окажусь в плохой ситуации. Она подняла бровь, когда, если не, я часто оказываюсь в очень неожиданных и опасных ситуациях. Было бы здорово знать, что есть кто-то, кто поддержит меня в такие моменты. Хаэм, звучит справедливо. Ты помогаешь мне, я помогаю тебе. Ха, она, должно быть, думает, что для нее это выгоднее. Должно быть, она и понятия не имеет, сколько абсурдных существ в этой вселенной. Я готов поспорить на что угодно, что встречусь с ними позже благодаря компании. Мы продолжили переговоры о мелочах, стараясь сделать все по-честному, но немного склоняясь на свою сторону. И как только мы подписали магический контракт, бип-бип-бип X3, устройства, которые носили я, Нет и Рион, запищали. Сигнал бедствия Камар-Тадж. Я быстро использую свое ясновидение, и просто ухмыляюсь совпадению. Я смотрю на Хилу с ухмылкой, Дармамму только что атаковал нашу базу. Мы собираемся ее защищать. Твоя помощь будет оценена по достоинству. Хила выглядела потрясенной, а потом прикрыла лицо рукой и застонала. Ну, я ее понимаю. Мы только что подписали эту контракт, а теперь она должна сражаться со сверхмощным существом. Почти что бессмертным. Незавидное положение. Так, все в чемодан, крикнул я питомцам. Когда они начали протестовать, я просто схватил их с помощью телекинеза и запихнул в магический чемодан. Рион уже открыла для нас портал. Все мы быстро прошли через него, готовясь сразиться с зелотами Дармамму. Но я никак не могу выкинуть из головы этот квест. Что, черт возьми, происходит с системой? Она не дает никаких квестов уже довольно долгое время. Теперь смерть выдала один. Она взломала систему, или ей разрешили доступ. Чем, черт возьми, занимается этот старый ублюдок? Кабинет Тачмисамы. Бам. Почему ты не работаешь? Тачми стучал по панели управления. Его глаза были красными от ярости. Я исправил все ошибки. Переделал всю систему. Почему она не соединяется с ним? Динь. Получен квест от Леди Смерть. Она также оставила сообщение. Сообщение. Привет, тупой извращенец. Я заинтересовалась твоим мальчиком, так что забудь про свои забавы. Если я не могу тебя убить, это не значит, что я не могу заставить тебя страдать. О, и твой Брандмауэр ужасен. Его лицо покраснело, а на лбу выступили вены. Черт возьми, он сжал кулаки и поднял обе руки. Буум. Глава 107. Зелоты атакуют. 1. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/elitspanda. Камартадж, Пхила, Рион, Нет и я прибыли в Камартадж. Один из учеников быстро подбежал к нам. Санктумы из Гонконга и Лондона пали, крикнул он, пытаясь отдышаться. Им удалось пробить защиту, которую я лично установил на санктумы. Они содержали все виды защитных рун и заклинаний, которые я знал на тот момент. Я был слегка разочарован тем, что моя защита не сработала. Я вложил в нее тонну магии. Да, Грандмастер Уорд, все защиты, которые вы установили, были прорваны силой. Мы считаем, что сам Дармамму каким-то образом сломал их. Даже древней понадобилось бы время, чтобы сломать одну из них, не говоря уже о двух санктумах. Второй был разрушен всего через 10 минут после первого. Хмм, интересно, очень интересно. Мы обнаружили, что на улицах возле санктумов было несколько высохших трупов. Мы предполагаем, что был использован некий ритуал, чтобы создать отверстие, через которое Дармамму мог ударить по санктумам. Вероятно, они провели одновременную атаку. На первый санктум, похоже, ушло 3 ритуальных атаки, на второе, вероятно, 4, так как оно заняло больше времени. Нью-Йоркский санктус все еще стоит. Мстители вмешались. В настоящее время они сражаются с зелотами. Ах, эти парни, давненько их не видел. Ну, их реакция при встрече с Хилой должна быть как минимум забавной. Интересно, нападут ли они на меня, как последние идиоты? Я бы не отказался протестировать кое-какие способности. У асгардцев имеются какие-то хреновые пыточные заклинания. К примеру, кто, блять, придумал заклинание, которое заставляет содержимое желудка возвращаться в рот, а потом обратно в желудок, а затем заставляет его двигаться туда-сюда? Это не очень эффективно. Унизительно, да, но неэффективно, и они все еще делают это, что еще страннее. Нет, не хочешь встретиться с давними друзьями? Это была бы прекрасная возможность показать им, чему ты научилась. Единственным ответом, который я получил, была широкая ухмылка и то, что она начала открывать портал. Нью-Йорк. Мстители сражались с зелотами на улице. Мистер Старк, что с этим парнем не так? Питер обратил внимание на лидера зелотов, который говорил им какую-то чушь. Старк рассмеялся над тоном Питера. Он находился в башне Мстителей вместе с Пиппер. Оттуда он управлял своими пустыми костюмами, чтобы предложить поддержку Мстителям. Не знаю, парень, но они используют атаки, похожие на те, что использовал Грант Уорд. Так что, возможно, это его друзья или враги. Точно не уверен. Уорд был безумен. Но этим парням место в психушке. Тони, хватит валять дурака. Кэп бросил свой щит. Меньше разговоров, больше дела. Если они с Уордом, то мы должны их уничтожить. Дейзи Джонсон, она же Квейк, ранее известная как Скай, ударила кулаком в землю и вызвала ударную волну, которая разорвала улицу, испортив нарисованные там руны. Верно. Вижн, как у тебя обстоят дела? Спросил Тони в наушник. Я спасаю людей, которых они держат в плену. Они удерживают их в каком-то красном барьере. Мне только что сообщили новости из Гонконга и Лондона. Там террористы сделали то же самое. Они использовали людей в каком-то ритуале, который взорвал одно здание. Вижн продолжал уклоняться от их атак, одновременно взрывая землю, на которой были нарисованы руны. Т'Чалла, Роудс, у вас там что? Тони приказал дронам прекратить атаковать зелотов и сосредоточиться на спасении пленников. Джарвис подхватил слабину. Сэр, из 60 дронов я управляю 40, а я работаю с 20 и все равно надираю задницу больше, чем ты. Буе, все становятся напряженно, Тони. Эти парни используют какие-то ледяные, хрустальные, какие угодно лезвия. Они разрезают все на своем пути, ворчал Роудс, уворачиваясь от космических мечей, которые бросали в него. Т'Чалла, как у тебя дела, приятель? Старк, может, было бы эффективнее, если бы ты больше сосредоточился на своей роботе и перестал всех отвлекать? Черная пантера разорвал одного из зелотов своими адамантиевыми когтями. Тони, я ценю твою поддержку, но было бы лучше, если бы ты сосредоточился на уничтожении плохих парней, а не на светских беседах. Роудс разнес в клочья группу зелотов, которые создавали барьеры и щиты. Бум! Двери Нью-Йоркского санктума распахнулись. Из них вышел вон со множеством мастеров. «Защищайте Санктум! Выполняйте свой долг как члены Камар Тадж!» — крикнул Вонг, бросаясь на зелотов. «Окей, значит, маги теперь на нашей стороне!» Питер просто стоял там, сбитый с толку увиденным. «Тор, ты и твои друзья справитесь с ними, если они нападут на нас?» — спросил Роудс, продолжая стрелять направо и налево. Тор и воины разбивали черепа и прокладывали себе путь через зелотов. Их было довольно много. Сив посмотрела на солдат, появившихся на поле боя. Это, скорее всего, маги из Камартаджа. Они защищают землю от угроз из других измерений, таких как Дармамму. Они должны быть нейтральны по отношению к нам. Грант Уорд – своего рода особый случай среди них, поскольку он намного превосходит их по силе. Тор стиснул зубы. Он чувствовал гнев по отношению к Хиле и Уорду, но в основном стыд. Он был легко побежден и был вынужден бежать. В следующий раз он будет лучше, будет сильнее, достаточно сильным, чтобы отомстить. БЗЗЗ. В воздухе появилась оранжевая искра и начала расширяться, образуя круглый портал. Когда портал полностью сформировался, они увидели людей на другой стороне. Не может быть. Лицо Тора побледнело. Хила шагнула через портал. Хаем, значит, ты сбежал в Мидгард. Ты позоришь королевский род, Тор Одинсон. Эй, леди, кто вы? Вы прошли через портал. Вы заодно с магами или террористами? Спросил Питер, стоя вверх ногами на фонарном столбе. Хила посмотрела на Питера и материализовала меч. Ха-ха-ха, ты смелый малый, раз можешь так разговаривать с богиней смерти. Но предполагаю, что умирать тебе еще не хочется, так что лучше не мозоль мне глаза, раздался громкий голос над полем боя. Глава 108. Зелоты атакуют. 2. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/halitspanda. Все повернулись, чтобы увидеть Гранта Уорда, проходящего через портал и ухмыляющегося, как ребенок. Здорово, он небрежно поднял руку, разозлив всех на поле боя. Это война, а не экскурсия. Опять ты, крикнула Дейзи. Да я, резко восклицает Грант, приложив руку к груди. Честно говоря, Скай, ты как заезженная пластинка. У тебя одна и та же чертова реакция каждый раз, когда ты меня видишь. Заткнись, предатель, и зови меня Дейзи, а не Скай, рычит она на него. Да какая разница? Грант машет рукой, отмахиваясь от ее замечания, смотрит на поле боя и поворачивается к Нет, стоящую рядом с ним. Нет, думаю, пришло время показать им, что ты умеешь. Она только улыбнулась, и в небе засветились круги скандинавской магии. Секунду спустя, как из пулемета, они начали стрелять разноцветными лучами в зелотов. Она заставила их обороняться. Они вложили всю свою силу в свои барьеры. «Вот черт, это Нет!» – закричал Тони, с недоверием глядя на свои экраны. «Ты, должно быть, шутишь. У нее больше огневой мощи, чем у твоих роботов, Тони». Роудс просто парил в воздухе, глядя на Нет, пока она уничтожала зелотов. Дейзи и команда Колсона выглядели противоречиво. Перед ними была женщина, которая застрелила их босса. Они чувствовали себя такими же беспомощными, как и тогда, когда шли против Уорда. Впечатляет, Т'Чалла стоял со скрещенными руками, глядя на мощь ее магии. Даже если он был потрясен, он все еще был королем. Ему нужно всегда сохранять спокойствие. Нет просто улыбнулась, надевая перчатку с тремя золотыми лезвиями. Она вызвала еще больше магических кругов, но на этот раз они были направлены на нее. «Что она делает?» – закричал Кэп. «Может быть, другие маги контролируют ей». Тони послал своих роботов перехватить магию, которая вот-вот должна была высвободиться. Она собирается убить себя. Роудс метнулся к Нет. «Золотые тигриные когти», – тихо пробормотала Нет, но почему ее голос прозвучал громко. Затем ее рука просто расплылась, словно в пространстве произошел разрыв. Она выглядела так, будто ее разорвал коготь. Сразу после этого такие же разрывы появились внутри барьеров зелотов. Нет посмотрела на них и помахала рукой. Пока. Скандинавские заклинания, которые она произнесла, активировались на полную мощность, посылая свои атаки в разрыв в воздухе, только для того, чтобы они были проглочены и вышли из разрыва внутри барьера, созданного зелотами. Бум! Взрыв убил зелотов и разрушил барьер изнутри. Такс, ладно, не связываться со страшными женщинами, учтем. Питер медленно отступил назад. Одна из них была богиней смерти, другая – рыжеволосая магическая террористка с порталами. Он даже не хотел знать, на что способна лысая дама. Грант засранец, ты усилил мой голос. Ты ведь знаешь, что я не могу использовать их, не называя имени, Нед топнула ногой по ноге Уорда. «Ха-ха-ха, не смог удержаться. Ты звучала очень круто». Таким легким шепотом золотые тигриные когти. «Ха-ха-ха». Уорд смеялся до упаду. Рион прикрыла рот рукой, а Нед была так смущена, что ее лицо сравнялось цветом с волосами. На другой стороне поля боя Хила противостояла Тору и воинам. Она с усмешкой посмотрела на Тора. Одна мысль о том, что она может быть его родственницей, вызывала у нее отвращение. После бегства из Асгарда ты отправился в Мидгард, в самое слабое царство, в поисках союзников. Честно говоря, я не знаю, чему тут удивляться. Видимо, это правда. Птицы одного пера собираются вместе. Слабаки объединяются с другими слабаками. Сиф и другие воины ничего не сказали и просто подняли свое оружие. Тор, с другой стороны. Молчать, ты убил отца. Умри, ведьма. Он начал вращать свой молот, а молнии окружили его тело. Он бросился к Хиле, которая, глядя на его действия, медленно подняла руку перед собой. В тот момент, когда Тор вошел в зону ее досягаемости, продолжая вращать свой молот, он крутанул свое тело. Прямо перед Хилой, используя центробежную силу от вращения, он быстро схватил свой молот обеими руками так, что в нем еще оставалась часть силы от вращения. Затем со всей силы он с ревом ударил Хилу, которая приняла удар одной рукой. Хила настолько недооценила силу удара, что молот впечатал ее руку в грудь, а сила удара подняла ее с земли и отбросила назад. Да, Тор ухмыльнулся, словно ребенок, но ухмылка быстро пропала, так как Хила отлетела назад всего на 20 метров. Как только она остановилась, она подняла голову, чтобы взглянуть на Тора, но ее внимание привлек смех Уорда позади нее. Она повернулась к нему и прорычала: «Прекрати смеяться, ха-ха-ха-хах, извини, но твой брат-слабак только что отправил тебя в полет», сказал Уорд со слезами на глазах. В ответ Хила метнула ему в лицо меч смерти. Уорд, все еще улыбаясь, поднял руку, из которой вырвался черный туман, и схватил лезвие меча. Хила была шокирована, ведь до этого ему требовалось заклинание дезинтеграции, чтобы блокировать его. Так и знал. Респира может быть использована таким образом. Он подбросил меч в воздух и схватился за рукоять. Сделал пару взмахов, прежде чем остановиться, и на его лице появилась дикая ухмылка. «Нед, Рион, отойдите немного назад», оба подняли брови, сомневаясь в его действиях, но последовали его указаниям. Уорд направил меч на землю и схватился за рукоять обеими руками. «Респира!» – прорычал он, после чего большое количество черного тумана покинуло его руки и влилось в меч. Он продолжал вливать в него свою силу. «Что он делает?» – спросила Нет у Хилы, которая задавалась тем же вопросом, пока не почувствовала, что связь между мечом и ней исчезла. «Что, Хила, что происходит?» Нет была обеспокоена. Ее выражение лица все выдавало. «Он разорвал мою связь с мечом и клеймит его своей меткой. Этот ублюдок крадет мой меч». Она материализовала по мечу в каждой руке и была готова сразиться с ним. «Постой», Рион подняла руку, останавливая Хилу на ее пути. «Давай посмотрим, что он задумал. Сомневаюсь, что он сделал это только для того, чтобы взять себе какой-то меч». Как только она это сказала, Уорд перестал излучать силу и посмотрел на меч, который теперь принадлежал ему. От острия меча исходило небольшое количество черной ауры дыма, что придавало ему опасный вид. Он поднял меч и сделал надрез на стене неподалеку. Через секунду после того, как он сделал надрез, стена начала гнить вместе пореза. Это показывало, что меч теперь обладает эффектом старения, который имеется у Респиры. Так, значит, он добавил свои силы мечу. Это не сильно изменило его. Моя сила смерти делала его таким, что при одном порезе энергия смерти проникает в тело жертвы и вызывает некроз. Хила была просто в замешательстве. Врата Вавилона услышали они слова Уорда, его взгляд был полностью сосредоточен на мече. Он даже не обращал внимания на зелотов, приближавшихся к нему. Под его мечом появился золотой портал, который медленно поднимался и поглощал меч по кусочку. Когда рукоять исчезла, а портал закрылся, Уорд закрыл глаза. Зелоты бросились на него, бросая заклинания, но они были блокированы его пассивным барьером. Вскоре Уорд открыл глаза и начал смеяться как маньяк. Он поднял руку и указал вперед. Врата Вавилона. Смертельная версия. Сотни порталов открылись, и из них появились черные мечи. Он опустил руку, и с этим порталы начали стрелять, мечи пронзали все на своем пути. Один порез гарантировал смерть, если только эта часть не потом не отрезалась. «Этот урод украл мою способность», Хила высвободила свою силу, раскалывая землю под собой. Впечатляюще, как всегда. Его сила немного возросла после этого трюка. Рион гордо кивнула, открывая пакет с чипсами. Ха-ха-ха-ха. Спасибо тебе, Хила. Если бы ты не бросила в меня свой меч, я бы даже не понял, что способен на такое. Как только я коснулся твоего меча, я почувствовал энергию смерти внутри него и понял, что могу заменить ее своей собственной. Я отплачу тебе за это. Хила выглядела противоречиво. С одной стороны, он украл ее меч и воспроизвел одну из ее способностей. С другой стороны, чем сильнее он станет, тем легче ей будет выполнить свою задачу. «Ладно», — неохотно сказала она, повернувшись к Тору. Она все еще злилась, поэтому, к счастью, рядом была груша для битья, чтобы она могла выпустить свой гнев. «Иди сюда, слабак», — крикнула она, бросаясь на Тора. Глава 109. Зелоты атакуют. 3. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/Хелицпанда. Я смотрел, как из золотых порталов вылетают мечи смерти. Довольно неожиданно. Я даже не думал об этом, пока не коснулся одного из мечей Хилы. Врата Вавилона берет настоящие мечи из своей сокровищницы. Я скопировал у Хилы способ формирования энергии смерти, чтобы материализовать мечи. Используя этот ковчег воплощения, мне удалось создать свою версию. Теперь я могу метать мечи смерти в своих врагов. Один удар и они мертвы. А есть что-то, что ты не можешь сделать. Нед криво улыбнулась, идя ко мне вместе с Рион. Вторая просто кивнула мне, закусывая чипсы со вкусом бекона. Возможно, но со временем я смогу сделать и это. А сейчас давайте займемся мелкими делами. Я хочу помешать призыву Дармамму. Конечно, у нас имеется способ его устранить, но лучше ведь разобраться с проблемой до ее возникновения. Согласна, у нас есть надежный план, но нам не стоит недооценивать существо такого размаха. Он – правитель темного измерения. Кто знает, что у него там припасено. Здесь Рион показала, почему она зовется древней. Она подняла руки, намереваясь использовать разработанные мной врата Вавилона. Появились сотни мечей древних, все они были соединены с ней нитью. Затем она прыгнула в центр зелотов, сформировала пары косы и начала вращаться, создавая зону смерти, в которой все, кто находился рядом, превращался в фарш, а врата Вавилона позаботились о тех, кто был далеко. Меня реально бесит тот факт, что она использует мои способности с таким мастерством. Но это то, что ты получаешь, когда тренируешься с энергией древних на протяжении веков. Мы продолжаем сражаться с зелотами. Их гораздо больше, чем я ожидал. Раз в 20 больше, чем их было в оригинале. Откуда, черт возьми, они взялись? Особенно с учетом мер, которые приняла Рион, чтобы не допустить появления новых людей в рядах зелотов. Хила раскалывала череп Тора, ударяя его о землю. Обновленные мстители эвакуировали гражданских и сражались с зелотами. Нет разрывала их на части. Хаэм, кое-что привлекло мое внимание. Зелоты выходили из тени. Подождите, разве Нет не убила того парня 5 минут назад? Значит, они возвращаются. Что ж, это, по крайней мере, объясняет их численность. Поскольку они связаны с Дармамму, когда они умирают, они возвращаются к нему. И поскольку он так силен, он может оживлять их столько раз, сколько захочет. Неубиваемая армия. Отлично. Рион, я заметила. Дармамму возвращает их к жизни. Ну, их и живыми так-то не назвать. Он просто оживляет своих марионеток. Но чтобы действительно покончить с зелотами, нам нужно разорвать их связь с ним и запечатать их. Есть идеи, как это сделать? Мои методы требуют времени и ритуалов. Рион древнее начало связывать зелотов. Но после пару секунд борьбы они самоуничтожились, чтобы их можно было снова возродить. Внезапно все зелоты прекратили сражаться. Все мы были удивлены их поведением и приготовились к любой атаке, которую они собирались предпринять. Один из них раскинул руки в воздухе. Во имя Великого. Остальные последовали за ним. Во имя Великого. Хором. Роудс был шокирован, что за. Но прежде чем он смог договорить, зелоты-суицидники начали прокладывать себе путь к Санктуму. Передний строй расчищал путь, и вдруг задние взорвались, отправив середину группы в полет прямо к Санктуму. Милая идея. Хорошая попытка. Я поднимаю руки и создаю сильнейший барьер над Санктумом и вокруг него. Но темный импульс энергии возник из ниоткуда и разрушил его. Это позволило зелотам пройти и взорвать Санктум. ТЦ. Дармамму вмешался. Как только я подумал об этом, в небе открылся разрыв. Его заполнил туман темного цвета. Он начал засасывать все в себя, медленно пытаясь затянуть землю в темное измерение. «Нет, Ванг и другие мастера были в ужасе». Нет повернулась к Крион. «Планп», она серьезно кивает, «Планп, но я очень надеялась, что нам не придется к нему прибегнуть». «Да, пожимаю я плечами, полагаю, некоторых вещей не избежать. Забавно, что я так переживал из-за смерти, когда был слаб, но теперь, даже имея такую силу, я, честно говоря, не так уж и против умереть. Я выложился на полную, а если этого оказалось недостаточно, то все это было подстроено с самого начала». Рион посмотрела на меня с еще большей серьезностью. «Это довольно странно слышать, особенно от вас, мастер Уорд. Не пойми меня неправильно. Мне все еще хочется прожить долгую и счастливую жизнь. Но я предпринял почти все контрмеры и планы, которые только мог придумать. Если я стану напрягаться еще сильнее, чем сейчас, это пагубно скажется на моем выживании. Честно говоря, я больше ничего не могу сделать. Я составил довольно хороший план и собираюсь следовать ему, меняя по пути некоторые аспекты. Стресс по этому поводу в данный момент может просто угробить меня. Всем приготовиться к битве за свою жизнь. Те, кто боится сойти с ума, бегите прочь, как слабаки. Все остальные, вперед, к вечной битве. Я позволил силе темной дыры затянуть себя. Нет и Рион без раздумий последовали за мной. Остальные мастера быстро протрезвели и прыгнули вслед за нами. Неплохо, Уорд, очень по-героически. Теперь кто-нибудь расскажет мне о плане, потому что попадание в темную и страшную дыру в небе не внушает мне доверия. Заткнись, Шукаку, тебе стоило быть внимательнее. Так что же нам теперь делать? Старк просто стоял и смотрел, как людей засасывает в разрыв в небе. Ему ответил летящий Тор, врезавшийся в стену рядом с ним. Он был весь в порезах и синяках. «Ах!» – простонал Тор, «ублюдки! Не смейте оставлять меня позади!» Хила прыгнула за ними, даже глазом не моргнув. «Если они потерпят неудачу, земля обречена. Так что, сидя здесь, мы ничего не добьемся. Я пошел. Тони, может, кто-нибудь из роботов меня подвезет?» Хотя Кэп спрашивал вежливо, он уже прыгнул и схватился за одного из летающих роботов. «Конечно, давайте все отправимся в страшную темную дыру в небе. Почему бы и нет?» – нервно сказал Питер. Дизи использовала свои способности, чтобы взлететь. «Встретимся на другой стороне». Роудс полетел прямо туда. Тони, наблюдавший за всем этим, вздохнул. Он уже послал пару роботов, но они тут же потеряли связь. Пока остальные мстители будут сражаться в другом измерении, ему останется только сидеть и ждать.